Пленники свернули с узенькой улочки в каменные ворота. С забором из серого булыжника раскинулся обширный сад Мурзы Сулеша. «Здесь с гостями пирует Мурза, наш хозяин. В жаркую погоду», — показал Петр на цветные шатры, раскинутые под деревьями. «Не любят татары по домам в духоте сидеть». «А как наш хозяин, шибко злой?» — спросил кто-то из пленных. «Против других татаров милостивый». В конце сада люди в грязной рваной одежде срывали с отяжелевших ветвей созревшие персики и складывали их в большие плетеные корзины. Надсмотрщик в белой челме и с большим вислым носом прохаживался в саду. Он больно тыкал палкой в спину нерадивых. Старшая ханская жена оказалась сгорбленной старухой, приплющенным носом и высохшим злым лицом. Она ждала женщин в легкой деревянной беседке, увитой розами. Старуха безжалостно относилась к рабам. Провинившихся она заставляла пить крепкий соляной раствор. Чтобы человек после такого угощения не умер, его приходилось отпаивать бараньим жиром. Анфиса несколько раз замечала на себе взгляды надсмотрщика Петра. Прощаясь, он незаметно притронулся к ее руке и сунул розовой щеки персик. «Не хватало мне еще новой беды», — подумала Анфиса. «Кроме горя, ничего мне от этого человека не ждать». А Петр Овчина долго стоял у беседки и улыбался. Запала ему в душу Анфиса. Глава 30. Нет такого дня, за которым бы ночи не было. На русской земле по-прежнему свирепствовали голод и моровая болезнь. Люди скитались, как тени, выпрашивая под окнами кусок хлеба. Умирали на улицах и дорогах. В Москве на торгу четверть ржи, как и в прошлом году, стоила 50 алтын вместо 5 копеек. А заработать простой человек мог по-прежнему 1 копейку в день. Голодных и ослабевших валила с ног болезнь. Люди молили Бога о спасении. По всем дорогам стояли бревенчатые церкви и часовни, построенные недавно во время поветрия. Но и попов подбирала болезнь, и служить в церквах было некому. Начинался сентябрь, шли дожди, дороги размокли и превратились в месиво. У начальника заставы боярского сына Семена Левашова был твердый приказ думных бояр. Он неукоснительно должен сжигать на костре каждого, кто ехал в Москву без разрешительной бумаги и по недозволенной дороге, и сжигать не только самого нарушителя порядка, но и лошадь его, и повозку, и товары. А если едет человек по дозволенной дороге, но без разрешения, таких приказано поворачивать обратно. Пусть едет туда, откуда приехал. В стороне от дороги виднелась большая куча пепла с торчавшими из нее обгоревшими костями. Здесь нашли себе могилу 2 мужиков, 3 купца и поп, их лошади, товары и повозки. Стражники жили в Ямском дворе. Это 3 жилые избы, конюшни и погреб. Дорогу на Москву перегораживали ворота из тесаных плах. От ворот по сторонам дороги шел забор из кольев, чтобы не было объезда. В день святого Кондратия рано утром, едва стало светать, в двери Ямской избы, где спал на печи стрелецкий полусотник, громко постучали. Злой невыспавшийся вышел на крыльцо Семен Левашов, прилаживая на ходу к поясу саблю. Шел мелкий нудный дождь. У заставы поступицы в жидкой грязи стояла крытая кожей колымага, запряженная 4 уставших лошадей. Возле виднелись еще 2 повозки и несколько верховых. У лошадей круто и коротко подвязанные хвосты. «Эй, полусотник, пропускай!» — закричал невзрачного вида человек в измятом перепачканном грязью кафтане и меховой шапке, суетящейся возле повозок. «Невесту везем царю на смотрины! Марфу!» Дочь тверского дворянина Собакина, Василия Степановича Старшова. Семен Левашов разбудил Подьячева. Вместе они прочитали бумагу. Все было чин по чину, и полусотник велел открыть ворота и пропустить колымагу с царской невестой, дочерью дворянина Собакина и всех Собакиных, ехавших с ней. Расчесывая тело, горевшее от многих клопиных укусов, боярский сын пошел досыпать в избу. Но заснуть ему не удалось. К заставе подъехала 2 колымага, опять с царской невестой, потом еще одна и еще. За день Семен Левашов пропустил в Москву 46 колымак, и все с царскими невестами.